Как же утвердить свет, когда в сознании большинства людей тьма? Не будет ли свет этот тьмою? Как утвердить будущее, если сознание не дозволяет? Можно ли дать достижению будущего в руки дикарей? Даже атомную энергию обращают на разрушение. Как же с открытиями еще более значительными? Задержка не в нас. Мера достижимого в сознании. Поддерживаем всех, кто за мир новый. Переходный период тяжек.